Глава 36. Перерыв, чтобы отдать должное мужеству уцелевших. По иронии судьбы, то, что случилось со мной в 17 лет, определило мою жизнь. Зофия Цыковяк. Ни один человек, побывавший в лагерях, никогда полностью их не покидал. Ни один человек, переживший Аушвиц, не исцелился от последствий зла раз и навсегда. Хельга Шнайдер, дочь бывшей надзирательницы. Читая многочисленные свидетельства о зверствах и страданиях, можно потерять способность воспринимать реальные физические и эмоциональные страдания женщин от действий Марии. Это отстранение или оцепенение быстро проходит, если поговорить непосредственно с теми, кто столкнулся с ее жестокостью. Несколько женщин, переживших Аушвиц, согласились поделиться воспоминаниями о Мандель. Их реакции и биографии столь же различны, как и истории, которые они описывают. Их мужество и готовность заново пережить этот опыт полны глубины и смирения. В этих интервью оживают кошмары и пробуждаются жгучие чувства, которые все еще свежи спустя 6 десятилетий. Внешне женщины разные, но у всех на руках вытатуированы номера. Одна сногсшибательная женщина появляется на пороге после того, как ее позвал муж. И в 89 лет она все еще красива. Перламутровые пуговицы на ее рубашке — произведение искусства. Даже номер, вытатуированный на ее теле, маленький и аккуратный. Она работала секретарем в лагерном управлении и признается, что если бы не ее красота, она бы не уцелела. Ее самым ярким воспоминанием о лагере является то, как она тайком плюнула в еду нацистскому надзирателю в кабинете. Другая уцелевшая — маленькая, бдительная, энергичная, осторожная женщина. Ее глаза полны любопытства и тревоги. На руке большая и неряшливая татуировка. Мы прибыли одними из первых, и у женщин не было опыта. Она может говорить с нами лишь коротко, пока воспоминания не начинают захлестывать ее. Она — живой пример того, как тяжело вновь переживать эти воспоминания, и как необыкновенно мужественны выжившие. И когда она сворачивается калачиком, будто раненый зверь, мы быстро уходим, чтобы не усугублять ее боль и отчаяние. Некоторые уцелевшие рады возможности поделиться своими воспоминаниями. И одна из них, худощавая женщина с рыжевато-каштановыми волосами и проницательными карими глазами, тепло приветствует нас. Эта женщина блестяще образована, начитана и раньше работала библиотекарем. Она живет в большом многоквартирном доме, где вдалеке слышны звуки скрипки. Сначала она много смеется и быстро начинает подробно рассказывать все, что помнит о Мандель. Почти 30 минут без остановки, словно поток сознания. Затем внезапно она отключается. Настроение в комнате меняется, мрачнеет, она становится хмурой и немногословной. Она резко просит закончить интервью. Ей нужно принять лекарство. Наша встреча заканчивается печально. Она прогоняет нас из своей квартиры, говорит нам убираться подальше и побыстрее. Одна из уцелевших, которая в последующие годы станет мне близкой подругой и истовой защитницей памяти о лагерях, вела себя совершенно по-другому во время своего первого интервью. Она замкнута, застенчива, не стремится откровенничать. У нее красивое лицо. Высокие скулы, на лице не так много морщин, чистые белые волосы и нежная улыбка, от которой наши сердца обливаются кровью. Несколько раз, прервав интервью, она удаляется на кухню, чтобы собраться с мыслями. Потом мы успокаиваем ее, меняем тему на что-то более приятное. Она похожа на подбитую птицу в руках, ранимая, поврежденная, хрупкая, но при этом настоящий боец. Она не смирилась с Аушвицем и с тем, через что ей пришлось пройти, и никогда не смирится. Вместо этого она использовала свою память как топливо, подпитывающее ее труды в сфере образования, вплоть до самой смерти, в возрасте 103 лет в 2018 году. Другой уцелевший, что живет в курортном городке в Чехии, уже за 90, и она очень слаба. Тем не менее, она находит в себе силы для интервью и накрывает красивый стол с бутербродами. Через полчаса она просит сделать перерыв, чтобы как-то собраться с силами и продолжить. Одна женщина делится своими воспоминаниями в годовщину своего ареста. «Для меня это особенный день. Но я говорю это не для того, чтобы вызвать у вас чувство вины, разжечь у вас какие-то эмоции или потребовать извинений. Просто сегодня, после стольких лет, я смотрю на вещи по-другому. Я благодарна за каждый день своей долгой жизни». Зофию Цыковяк, которую друзья в Биркенау прозвали философом, неоднократно били за то, что она осмеливалась смотреть в глаза нацистам. Ее словно окружает свет. Ее дух настолько же силен, насколько слабо ее тело. По ночам Зофия окружает свою кровать стульями. Так она защищается от кошмаров, из-за которых часто неожиданно просыпается и встает с постели. Она рассказывает нам, как недавно лежала в больнице. Там не было стульев, и я спрыгнула с кровати, потому что мне приснился кошмар, и сломала себе нос. В конце нашего интервью Зофия больше интересуется тем, что из себя представляет автор будущей книги. Она не спрашивает о заслугах или дипломах, а просто настойчиво спрашивает: «Да, но что вы за человек?» Когда автор после некоторого раздумья отвечает: «Мне хотелось бы думать, что я из тех, кто прятал евреев во время войны», Зофия оценивающе смотрит на нее со всей печалью мира в глазах. В них есть и сомнение, и надежда. Зофия, сама того не подозревая, повторяет мысли Джеймса Уоллера в его выдающейся работе «Стать злом». Уоллер рассматривает важнейшие вопросы об основах человеческой природы, о том, кто мы такие и на что способны. Вместо того, чтобы осуждать других, он справедливо просит нас взглянуть на себя и спросить: «Смог бы я? Смог бы ты?» Это важнейшие вопросы, которые, когда мы пытаемся на них ответить, не позволяют нам больше никогда думать по-старому об обществах, других людях и самих себе.